Глава четвертая. Попытка, не пытка. В рукава рубашки попал с третьего раза. В голове царил невообразимый сумбур, словно все знания выветрились за ночь. Реус подначивал, хихикал над моими попытками быстро собраться на пары. Старался не обращать на меч внимания. Ему-то что? Виси себе и виси на стене. А я отдувайся. Никогда раньше так не нервничал. Даже в первый день в кардеме. Или нервничал, но забыл. В ушах стоял шум. Первая пара предстояла у первокурсников. Вспомнил, какими были мои подопечные в начале обучения, и захотелось сбежать. Вот только путей для отступления не было. Поэтому поправил мантию и с гордо поднятой головой покинул общежитие. Встречные профессора приветствовали и желали доброго утра. Тревога постепенно отступала. Первокурсники здесь уже больше месяца, значит, немного научились самоконтролю. Надо было запросить у Айдора их личные дела, хотя в прошлом году мне отказали. Где гарантии, что в этом не будет так же? Водоворот мыслей хорошо отвлекал от волнения. Странно, ведь не первый раз переступаю порог аудитории, а все то же. Только теперь конспекты мои собственные, и имя тоже, и даже мантия не с чужого плеча. Расту. Всего лишь шестеро первокурсников в первой группе. После рассказа ребят думал, что их будет больше, но нет, ровно шесть настороженных мордашек. Две девушки и четверо парней. Среди них выделяется Лис. И возрастом он, похоже, самый младший, и рыжей шевелюрой, и хитрым взглядом. «Доброе утро!» — замер перед студентами. «Позвольте представиться, профессор Аланел Эрдагиор, с сегодняшнего дня ваш преподаватель магии иллюзии». «Ну и зачем нам иллюзия? Девок соблазнять!» — громко проговорил слащавый парень с первой парты. «Учили бы чему стоящему, профессор!» «Имя?» — прищурился я. «Аланел Эрдагиор, я запомнил!» Группа дружно рассмеялась. «Твое имя, студент?» «Нет уж, у него не получится вывести меня из себя». «А!» — блондинчик начал раскачиваться на стуле. «Так бы сразу и сказали!» «Рикард Таурус, 19 лет, пол мужской, глаза карие, волосы светлые. Размер ноги говорите или на глаз оцените?» «Наглец. Что ж, так даже интереснее». Я смерил Тауруса равнодушным взглядом. «Видали мы подобных типов. Снаружи самоуверенный эгоист, а внутри гнилье. Или нечто прямо противоположное внешности. В балаганчике на кого только не насмотришься». «На глаз», — милостиво ответил Рикарду. «Может, уступим слово остальным? Думаю, они тоже хотят представиться». Группа хранила молчание. Их лидер довольно улыбался. «Придется просить личные дела». «Мы знакомились», — ожил Лис. «Лисан, фамилии нет, возраст приблизительно 16, а внешность обязательно?» «Нет, и так вижу». «А Лис лучше, чем я думал. Жаль, что, похоже, парнишка даже свой год рождения не знает. Любопытно». «Кто-то еще?» «Рития Дервиллер». Снизошла жгучая черноглазая брюнетка. «Уже что-то. Хотя, учитывая, каким взглядом одарил Ритию Рикард, в группе девушку недолюбливают. Или скоро начнут». «Дилора Адеон», — поднялась хрупкая шатенка в зеленом костюме. «Староста группы. 22 года, если это важно. Раз уж все воды в рот набрали, это...» — она указала на худощавого брюнета. «Квинс Давлис. А это...» на бледного парнишку в нелепом желтом жилете. «Ардис Эрграммер. Вы их не слушайте, профессор. Мы рады, что будем изучать иллюзию. Просто вы ведь куратор первой группы второго курса?» Я кивнул. «Так вот, скажите вашим студентам, что если еще раз заберутся на наш этаж, мы с них шкуры спустим». Шатенка тряхнула густой копной волос и села. «Ух ты! А лидер-то не один. Может, они парочка? Или наоборот, непримиримые враги?» Но не было времени на догадки. Я начал первую лекцию, посвященную происхождению магии иллюзии и самым знаменитым ее обладателям. Информацию нашел в одной из книг усатого библиотекаря. Надо будет его отблагодарить. Вот только чем питаются читающие коты? Студенты слушали. Кто-то внимательно, кто-то с отсутствующим видом, но в ход лекции не вмешивались. Не записывал никто. Что ж, их проблемы. Пусть на экзамене надеются на собственную память. А я уже спрошу от корки до корки. Когда первая лекция закончилась, даже на сердце стало легче. Вылетел из аудитории и поспешил к родному второму курсу, позабыв, что там тоже есть пополнение. Ребята ждали меня, и от этого стало радостнее. А вот от картины на последнем ряду как-то не очень. Дарентл не стал отдыхать, как предложила Айдора, и прибыл на лекцию не один, а в сопровождении охранника. Фернана, кажется. Тот принял вид молчаливой статуи и всем видом показывал, что его здесь нет. Только студенты косились что на принца, что на охранника. И, судя по всему, первая пара успела разрушить хрупкий нейтралитет, который вроде бы установился во дворце Крона. Не было печали. «Господин Фернан», — пристальный взгляд охранника выбивался из колеи, «вы можете пока быть свободны. Уверяю, в стенах аудитории вашему подопечному ничего не угрожает». «А кто сказал, что я защищаю его?» — ухмыльнулся телохранитель. «Наоборот, это вас я должен охранять от неконтролируемой магии его высочества». Дар даже не моргнул в ответ на его слова. Я засомневался, слушает ли он нас, настолько отсутствующее выражение блуждало у него на лице. И в то же время казалось, что это только маска, чтобы никто не увидел того, что скрывается под ней. Надо поговорить с Даром. Желательно без свидетелей, если такое в принципе возможно. Открыл конспект, начертил на доске начальную формулу простейшей иллюзии. Студенты порадовали, они прекрасно помнили материал прошлого года. На следующей паре предстояло взглянуть, как они могут применять его на практике. Да, сложные иллюзии доступны только избранным, но самые легкие может создать каждый. В группе явная склонность к магии иллюзии прослеживалась только у Джема. Ему были подвластны куда более сложные образы, чем остальным студентам. А вот у Регины, наоборот, получалось плоховато. Мне не терпелось увидеть, что стало с магией ребят за лето. На практику мы перешли в тренировочный зал. Защита здесь по-прежнему впечатляла. Кажется, ее даже усилили. Я кожей ощущал сотни заклинаний, направленных на то, чтобы студенты с неконтролируемыми способностями не навредили друг другу. Задачу поставил совсем легкую. Подождал, пока студенты рассредоточились по залу, и опустил перед ними табурет. «И какое отношение сие имеет к иллюзии?» — спросил Фернан. «Надо же, даже телохранитель заинтересовался». «Прямое», — ответил я. «Итак, задание для первого практикума. Для начала вам нужно сделать этот табурет невидимым». Ребята переглянулись. Задание легкое только на первый взгляд. Я бы выполнил его, щелкнув пальцами. Но я-то знал, полной невидимости не существует. Необходимо, чтобы предмет слился с обстановкой и приобрел ее черты. А вот студентам предстояло дойти до этого своим умом. «Извините за опоздание, задержался на лекции», — раздалось от двери. Я узнал голос. «Рамон, собственной персоной». К своему стыду только сейчас вспомнил, что оборотень тоже учится и преподает в академии. Стоит признать, он выглядел куда лучше, чем при нашей последней встрече. Исчезла затравленность из взгляда. Кажется, даже месяц в академии пошел волку на пользу. «Проходи», — приветствовал я товарища. «Присоединяйся, мы тут делаем невидимый табурет. Кто первый?» Дэнни сделал шаг вперед. Смело, учитывая, что магия Дэнни сложно сочетается с иллюзиями. Но на задание много сил не нужно, только чуть-чуть воображения. «Приступим», — дал я команду. Дэнни наморщил лоб. Я попытался проанализировать его потоки магии. Сложная задача, учитывая, что только маги высокого уровня умеют хорошо их различать. Мне пока были доступны лишь отдельные световые линии. Похоже, Дэнни всерьез взялся растворить несчастный табурет в пространстве. «Хватит!» — остановил испытание. «Не справился. Следующий». Вперед вышла Кэрри. Когда пару минут спустя табурет вспыхнул, никто не удивился. Защита зала погасила огонь, и наш испытательный объект стал как новенький. Не вышло и у Регины. Она так разнервничалась, что волосы превратились в змей. В корне неверный подход. Мне стало любопытно, справится ли хоть кто-нибудь. Была надежда на Джема. Когда тот вышел вперед и снял очки, студенты предпочли отшатнуться к стене. Никто не хотел щеголять дырой в теле. Табурет тоже не хотел, поэтому просто отлетел на 10 шагов. «Кто еще не пробовал?» — огляделся я. «Не густо. Кертис, Рамон, Дарентел». Рамон не стал и пытаться, хотя я знал, что с иллюзией он сталкивается не впервые. Кертису удалось лишить табурет двух ножек, но на большее не хватило фантазии. «Прошу», — пригласил Дарентела. Тот сделал вид, что не слышит просьбы. Но Фернан что-то шепнул ему на ухо, и принц все-таки подошел к табурету. Прищурился, словно примиряясь. Его потоки силы струились правильно, так, как и должно быть при наложении иллюзии. Но вдруг что-то пошло не по плану. Вместо того, чтобы слиться с комнатой, табурет поднялся в воздух, перекувырнулся и чуть не полетел мне в лоб. «Это еще что?» — не сдержался я. «Я не комедиант», — холодно ответил Дарентел, «и не собираюсь показывать фокусы. Хотя, стоит признать, ваша последняя задумка вышла великолепно». Он развернулся и пошел прочь. Замер у стены, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Вот еще заноза в пятке. Что он имел в виду? Призрак Агаты? Или раскрытие заговора? В обоих случаях сам виноват. Что ж, теперь я покажу вам, как надо было сделать. Представьте, что табурета нет. Что мы тогда увидим? Пол, стену. Вот и сделайте так, чтобы все видели пол и стены, а не объект. Попробуйте. Табурет был только один, поэтому пришлось попросить повещи у каждого студента и разложить их на полу. А первоначальная цель досталась Дарентлу, потому что у него и просить ничего не хотелось. Когда 10 минут спустя первые предметы исчезли в пространстве, радости студентов не было предела. «Получилось!» — хлопала в ладоши Кэрри. «Я не сожгла свой платок, профессор Аль!» «Молодец!» — улыбнулся я, заметив, что и у Джема получилось избавиться от очков. «Рискованное испытание. А вдруг бы они не вернулись?» Следующим сдал зачет Кертис, и они с Кэрри принялись объяснять Дэнни, что надо делать. Когда у когтистого получилось, все трое чуть ли не прыгали до потолка. Рамон также справился быстро. Он стоял рядом со мной и наблюдал за всеобщей эйфорией. Регине понадобилось около четверти часа, чтобы исчезла заколка. И только несокрушимый табурет стоял там, где я его оставил. Дарентел злился. Его бледные щеки заолели от гнева, на лбу выступили капельки пота. И самое странное, что он все делал верно, но ничего не получалось. Принц ходил вокруг цели, то приближался, то удалялся. Табурет оставался верен себе. «Да чтоб ты провалился!» — гаркнул Дар, и табурет исчез. «Получилось?» — неуверенно спросил Кертис. «Нет», — вздохнул я. «Объект и правда провалился. Еще бы знать куда». Увы, иллюзией здесь и не пахнет. Не зачет. Дарентел еле сдерживал ругань. Его глаза сверкали, как любимые им молнии, зато он больше не казался призраком. И на том спасибо. «Занятие окончено», — сообщил я студентам. «Потренируйтесь еще с большими и маленькими предметами. На следующем практикуме посмотрим, что у вас получится. А тебе, Дар, придется пересдавать». «Тьма тебя возьми!» — прошипел принц. «Взаимно!» — кивнул я. «Давайте зачетки, выставлю отметки». Яркие штампы украсили зачетки студентов. Все, кроме той, что принадлежала Дару. Принц рвал и метал. Еще бы! Он привык быть первым, а тут провал. «Ничего, Дар еще оценит всю прелесть обучения в академии. И уж я-то приложу к этому все усилия.